Глава 28. Зул временно был расквартирован у нас. К моему удивлению, все стархи нашей группы восприняли его появление очень спокойно. Учуяли они его наверняка, как только утром после его ночного прилета пробудились. С вопросами на тему того, как, зачем и почему, никто не приставал, а необходимость сохранения в тайне факта его присутствия восприняли как данность. А вот разговоры о родных и близких, оставленных на Ваэле и Тильзане, не утихали. Все наши мужчины, преисполненные надеждой, что у Зула имеется сообщение от их семей, нашего гостя первые дни осаждали расспросами. Тем более, что многим он привез письма и подарки от близких. И, конечно, всем нам было невероятно интересно послушать о новостях, циркулирующих на просторах Содружества, о событиях, произошедших на планетах расселения стархов. Поэтому появление новичка всколыхнуло наше устоявшееся общество, изрядно добавив тем для разговоров за ужином, разбавив тем самым наше привычное обсуждение текущих дел и устоявшиеся шутки. Одним из основных вопросов наших обсуждений стал ассортимент доставленного нам Зулом добра. Понимая ситуацию, сложившуюся у нас, капитан не подвел и привез самое необходимое. В первую очередь самые востребованные продукты – мороженое мясо, соль, сладкий мед и крупы. Привез даже корма для оленей. Не в таких масштабах, как затоваривался Рид, но еще 3 контейнера риданских мхов и лишайников мы получили. А еще оборудование для выработки атмосферы, монтажом и установкой которого стархи занялись в первую очередь, на всякий случай, чтобы было в любой момент готово к использованию. Об этом опять же не распространялись, оставив информацию внутри нашего коллектива. Был среди привезенного и лес, и множество металлических крепежей, и всякие непонятные мне технологичные стархские диковинки. О зеркалах я молчу. Их было столько, что впору было оборудовать вторую пещеру под теплицу или раздавать подаренные изначально. А то весь Ивалон из-за меня теперь в поверхность воды гляделся. «И на что столько запасов закупил?» Первым делом уточнил муж, когда они с Зулом вернулись к нам в комнату после осмотра содержимого транспорта. «Все, что было нажито, непосильным трудом вложил», — многозначительным тоном заметил Старх. «Плюс родителей Тессы обобрал. Так что имей в виду, не добьешься реализации, быть мне голодным и порицаемым до конца дней своих». Рид серьезно кивнул, самым благодарным видом положив руку на плечо друга. «Вот сам ею и займешься. Ты наверняка лучше знаешь, как сбыт отладить, куда в первую очередь с таким товаром лететь, а куда не стоит». Не менее многообещающе заявил мой Старх. Зул задумчиво потер подбородок и с легкой хитринкой во взгляде пообещал. «Уговорил. Тем более, что я уже кое-какие крючки закинул. Да и товар больно хорош. А уж ходовой... Не увлекайся». Муж бросил на Зула странный взгляд, понятный, видимо, только собеседнику. «Это тебе не пижамками приторговывать. Тут риск значительный. Да и частный транспорт многие могут посчитать легкой добычей. Тем более легко предположить, что он перевозит. А мне бы совсем не хотелось Лудане объяснять, что муж сгинул на просторах космоса, оставив ее с 2 совсем маленькими детьми. Во-первых, мне бы этого не хотелось в первую очередь. А во-вторых...» Зул был непривычно задорен. «Я не новичок в этих вопросах. И в-третьих, мне долг родителям Тессы возвращать. Сам понимаешь, как это ответственно». Рид неожиданно засмеялся, а Зул, посерьезнев, обернулся ко мне, следящий за образовательным процессом, и не совсем по теме разговора добавил. «Нас, кстати, звезды тоже поздно детьми одарили. Только на 4-й год Союза первый появился». У меня и Рида одновременно вытянулись лица. «Мы так стараемся и, может быть, еще несколько лет ждать? Однако вопрос об отсутствии у нас потомства у друга в голове засел, что только подтверждает, что значение он имел важное». Мы все, тесной компанией, рассевшись за столами в общем зале, обедали. Мужчины поднялись снизу на перерыв. Мы с Грифом как раз успели прокормить оленей и, вернувшись, приготовить все к трапезе. А сейчас все мы дружно и восторженно пробовали новинку нашего повара. Он решил попробовать добавлять сок из протертых листьев твои в хлебную смесь перед выпечкой, что в итоге придало ему, как заметил самый искушенный из нас в гастрономических вопросах Зул, лимонный оттенок. Было очень вкусно. И Гриф с довольным видом похлопывал ладонью по бедру, наблюдая за нашими восторженными физиономиями. Тут прозвучал сигнал, возвестивший прибытие гостей. Зул, который пока помогал мужчинам на добыче руды, напрягся, намереваясь уйти в нашу с Ридом комнату. Но Тин, направившийся к двери выяснить, кто нас посетил, взглянул на визуальное табло и крикнул. «Это Руинс! Он уже из Терга вылезает!» Зул облегченно расслабился, оставшись на месте, а мы приготовились к встрече главы общины Ивалона. Однако, когда титанаровая дверь поднялась, внутрь шагнули двое. Вместе с пожилым стархом вошла и Кривона. Потому как нахмурился Рид, я мгновенно поняла, что он этим фактом недоволен. Не то чтобы она в последнее время как-то нам досаждала. Наоборот, стархиня явно взялась за ум и всячески налаживала отношения, не упуская возможности передать нам с Руэнзом гостинцев. Но мужу явно был неприятен факт проявления подобного доверия к девушке. Хотя и вышло все ненамеренно. Видимо, Тин, заметив пожилого старха, не подумал, что с ним еще кто-то. Руэнс всегда навещал нас один. Рид бросил на Тина, тоже с хмурым видом рассматривающего девушку, недовольный взгляд, прежде чем перевести его на друга. Зула, что называется, застукали с поличным. Кривона даже споткнулась, заметив его, и столько изумления было на ее лице. Руэнс, в отличие от своей спутницы, знавшей о прибытии гостя, с невозмутимым видом шел к нашей обедающей компании. «Вот, напросилась!» — кивнул он на стархиню. «Сидеть, видите ли, уже в убежище не может!» «Да, не могу!» — с доброжелательной улыбкой подтвердила девушка. «Раньше хоть звездолет пассажирский прилетал, новые появлялись, а сейчас все отсиживаются по своим шахтам и носа не показывают. Надоело изо дня в день на одни лица любоваться». «Это про меня, видимо», — хмыкнул Руинс, принимая от Грифа кружку с горячим питьем. «А тут и повод есть», — продолжила стархиня, уже куда завлекательнее улыбаясь нашим мужчинам. «Покрасоваться явилась. Вкусностей вам напекла. Как Руинс вчера сказал, что к вам собирается, так я тесто и замесила». Гриф несколько скованным движением принял от стархини большой мешок, от которого пахло свежей выпечкой. А Кривона продолжила, раскрывая пакет на весу и указывая на конкретную булку. «Вот это Витари специально! Последнюю ваниль истратила, на одну штучку и хватило, так что ей самое вкусное сделала». «Спасибо», — поблагодарила я, впечатленная такими резкими переменами в характере стархини. «Решила стать добрее, не иначе. Может, и действительно кому из наших приглянется? Хотя, положа руку на сердце, не хотела бы я жить с ней в одной шахте». Пристроившись к нам, гости принялись угощаться кулинарным шедевром нашего повара, а нам предстояло распробовать привезенные гостинцы. Мне предложили ту самую специальную булку. Аромат от нее исходил бесподобный, тонкий, сладковатый и аппетитный. Под одобряющим взглядом стархини пришлось попробовать. По большому счету, я уже более чем наелась, но не обижать же гостей. Кусочек сдобы. Вкус был потрясающим. Никогда такой вкуснятины не ела. Все же мастерица она печь. Мне такого уровня никогда не достичь. Невероятно вкусно, честно призналась я девушке, но, увы, кусок в горло уже не лез. Каким угощением его не наполняй. Поэтому принялась тщательно пережевывать, надеясь, что пристальное внимание стархиня переключит на кого-то другого, позволив мне отложить булку. За ужином я ее доем обязательно. И Кривона взгляд отвела, с непонятной сердитостью посматривая на Зула. Всем стало неловко. Вот спросит сейчас, откуда он взялся, врать придется. Да еще и что врать? Я бы так резко не сообразила, но Кривона не спросила. Обошлось. Зато муж поразил. Пока я размышляла над правдоподобным объяснением присутствия капитана, он съел отложенную мною булку с ванилью. Обнаружив данный факт, удивленно взглянула на Рида. Не замечала за ним тяги к сладкому. В ответ на взгляд мой старх только деловито кивнул. И как это понимать? За общим столом что-то спрашивать было неудобно, поэтому, мимолетом отметив удовлетворенный взгляд Стархини в мою сторону, поднялась из-за стола. Гости явно не ко мне пожаловали. Развлечь их кому найдется. А мне в теплицу пора. Многое надо сделать сегодня. А Кривоне дам возможность искупаться в лучах внимания посторонних мужчин, оставшись единственной дамой в их обществе. Опять же и Руинс по делу явился. Насколько я знала, они с Ридом намеревались обсудить версии того, что еще могло заинтересовать гильдию на Эвалоне. К Руинзу стекалась информация обо всем, поэтому он, как никто другой, мог помочь докопаться до истины. Работая в теплице, обходя стебелек за стебельком, каждое растение, прислушиваясь к музыке его жизни, подпитывая там, где нужно, не заметила, как время подошло к ужину. И его бы пропустила, не зайдя ко мне муж. «Витара, как чувствуешь себя?» Неожиданный вопрос супруга вырвал из состояния безмятежной задумчивости, в котором я работала. Удивившись вопросу, улыбнулась. «Прекрасно!» И в самом деле неприятная тяжесть в желудке после избыточного обеда от взаимодействия с моими насаждениями пропала совершенно, сменившись легкостью и ощущением комфорта. Муж кивнул, принимая ответ. «Гости еще у нас?» Обмывая руки в ведре с водой, уточнила я. «Нет, уже уехали». С долей удовлетворения ответил муж, подхватывая мою ладонь. «Коленем пойдешь?» С улыбкой кивнула. Я всегда заходила проведать их вечером, поделиться силой и жизненным тонусом. Тем более, что обеим оленихам немного оставалось до появления оленят. Особенно первой, ее приплода мы ждали со дня на день. Так что я в обязательном порядке ежедневно проверяла их, прислушиваясь ко внутренним токам, циркулирующей в организме мамы и малышей энергии. Пока все шло хорошо. Оленихи обнаружились уже рассаженными по отдельным загонам. Стархи сегодня не зря день провели, оборудовав каждой питомице отдельный уголок, где можно будет спокойно произвести на свет своих телят-оленят. Нагладив любимец и убедившись, что все в порядке, вслед за мужем отправилась к подъемнику. «Смогли что-нибудь предположить?» Пока поднимались на жилой уровень, спросила у него. «Нет, Руинс ни о чем необычном не слышал». «Значит, ошибочные подозрения?» Заглянула в серьезные глаза Рида. «Скорее, все делается в строжайшей тайне». Недовольно передернул ушами мой старх. «Или все настолько на виду, что мы и представить не можем». «Плохо то, что Кривона Зула увидела». Вспомнив о появлении гостей, спросила я. «Да». Веско прозвучало в ответ. «Ну, Руинс ей, наверное, скажет язык за зубами держать». Решила я обнадежить мужа. «Глупая она баба, изболтнет где не надо. А такая информация разлетается быстро». Вздохнул муж. «Не ругайте нас за то, что так вышло», — попросила я, понимая, что последнего не миновать. Муж промолчал. «Ты сама не забывай всегда смотреть, кто прибыл, и никому постороннему не открывай. Только тем, кому доверяешь абсолютно». Сменив тему, напомнил мой старх незыблемую истину. «Зачем булку мою съел?» — поддержала я почин, кивая в безмолвном обещании. «Захотелось». Спустя паузу неожиданно признался муж. Еще больше удивившись, смирилась. Ну, съел и съел. Лимонный хлеб грифа ничуть не хуже. «Скоро надо бобы собирать, что с левого края посадили первыми», — вернулась я мыслями в теплицу. «Запланирую тебе двоих парней в помощь на послезавтра», — принял к сведению информацию муж и тоже переключился на текущее. «Завтра несколько тергов за запасами приедут. Отдадим 800 килограмм мяса и контейнеров 6 бобов и фасоли, плюс соли мешка 2 суммарно». Мысленно делая пометки в своих записях, устроилась за столом рядом с мужем. Присутствие гостя сказалось на нашей личной жизни весьма пагубно. Чуткий нюх Стархов, да и более острый слух, не позволяли и подумать о супружеской близости. Вернее, только думать о ней мы и могли. Поэтому уже какую ночь подряд нам оставалось засыпать, тесно прижавшись друг к другу и ограничиваясь нежными поцелуями. Сегодня, пока мы мылись в душе, я заметила, что муж немного неестественно двигает плечом, явно его бережет. Ударился? С беспокойством вглядываясь в конкретную часть тела в поисках следов удара, спросила я тут же. «Пласт породы неудачно рухнул», — пояснил Рид, поморщившись. Встревоженная явными болевыми ощущениями, которые испытывал муж, как только мы оказались в кровати, попросила: «Лежи спокойно, я попробую помочь», и, присев рядом, осторожно положила ладошки на пострадавший участок тела мужа. Зажмурившись для большей концентрации, принялась вслушиваться в энергетические потоки на данном участке тела. Сильно напрягаться не пришлось. Жизненная энергия Рида буквально мгновенно окатила жаром. Сила и мощь внутренних жизненных процессов его тела были несравнимы с теми, что были у хлипких растений. Мне сразу поплохело, напомнив о случившемся после охлаждения компрессоров. Сообразив, что непроизвольно оттягиваю его жар, отдернула руки. Тут этот способ не подходил. Но как-то помочь мужу я была должна, потому что даже за эти мгновения уловила в этом месте искривление потоков. Но как? Если при соприкосновении, реагируя на этот жар, я начинала инстинктивно его поглощать, тем самым только ослабляя состояние мужа, идей не было. А отец? Он ведь тоже лечил неполадки. Наблюдая со стороны, всегда удивлялась тому, как виртуозно, внешне легко и музыкально он управлялся с любой починкой. И я тоже сейчас так сделаю. Пусть рука Рида будет рукавом с заключенными вовнутрь несколькими кабелями с электричеством и энергиями, между которыми что-то замкнуло. И тогда я, таким знакомым отцовским движением, широко раздвинув пальцы, принялась перебирать ими над местом ушиба, не касаясь кожи. Перебирала, словно порхала над клавишами музыкального инструмента, осязая, подушечкой каждого пальца улавливая особенное тепло каждого импульса, словно ток в каждом отдельно взятом кабеле. Уловив, слегка притянула их, вычленяя, и как кукловод принялась управлять, заставляя подниматься и опускаться, в процессе расплетая общий клубок болевого жара, все так же музицируя над плечом мужа. Всего несколько минут и готово. Ликвидировав вспышку непредусмотренного контакта, разделила потоки, расположив их в верном параллельном положении. Ура! Все кабели в рукаве были упорядочены, а их защитные оболочки вновь восстановлены. Вернее, потоки разнонаправленных энергий в плече мужа изменились, вновь выпрямившись и вернувшись в естественное положение. «Вита!» – восхищенный призыв мужа, отреагировав на который, я раскрыла глаза. «Боль пропала почти мгновенно, а ты даже не прикоснулась ко мне вновь!» И в подтверждение своих слов Рид энергично поднял и согнул руку. Я же смотрела на него и не видела. Перед глазами стоял облик отца. «Он не с неохотой обучал меня ремеслу механика, как думалось мне раньше!» Он учил меня использовать собственные возможности, методично, настойчиво и наглядно. Я со счастливым облегчением рухнула на грудь мужа, чувствуя себя обретенной.